Глава шестая. Мы все трое из одной баскетбольной команды, из сборной города. Сейчас мы уже не играем, пришли другие ребята, помоложе. В сборной мы играли с год, а потом по одному выбыли. Первым Кощеев, он стал неповоротливым, шутка ли, 110 килограмм весу. Потом Игорь, его повысили по службе, времени стало в обрез. Был рядовым патологоанатомом, стал главным врачом судебно-медицинской экспертизы. Вскрывает трупы злодейски убитых, самоубийц. Я ушел из сборной города последним, после того, как сломал на мотокроссе правую руку. Из сборной мы ушли, а встречаться по старой памяти продолжали. А тут еще Игорь нежданно-негаданно выиграл по лотерее запорожца. Мы сначала думали, что он нас разыгрывает, но все было правильно, номер и серии совпадали. Это было удивительно. Такой крупный выигрыш еще никому из моих знакомых не выпадал. По радио я слышал и в газетах читал, что люди выигрывают автомобили, а вот в глаза их не видел. Как сейчас помню маленькую заметку в «Известиях». Слесарь-инструментальщик мошенников не успел распаковать пианино, как в следующую лотерею узнал, что может получить запорожец. С такой фамилией не мудрено выиграть и «Волгу», а вот Игорь Овчинников — это невероятно. Как бы то ни было, а запорожец он выиграл. Маленький смешной автомобиль. Игорь не хотел его брать, предпочитал получить деньгами, но мы с Кощеевым уговорили его. Правда, уговаривать пришлось долго. Целую неделю Игорь говорил, что запорожец ему и даром не нужен. Если бы еще москвич. Мы твердо верили, что дареному коню в зубы не смотрят. И потом, чем запорожец не автомобиль? Четыре колеса, руль. Правда, маловат немного, но это не беда. Как-нибудь втиснемся. Дело в том, что Игорь по натуре не автомобилист. Он никогда в жизни за руль не садился. И самое главное, не имел никакого желания и впредь садиться. Правда, в глубоком детстве он ездил на велосипеде. И то лишь на трехколесном. Это деталь его биографии и решила судьбу запорожца. Экзамен на шофера-любителя Игорь сдавал 6 раз. Теорию он вызубрил, а на практической езде все время срывался. У него оказалась плохая реакция. И кроме того, в самый ответственный момент, вместо педали тормоза, он старательно жал на газ. Первая самостоятельная поездка закончилась плачевно. Игорь попытался сдвинуть с места огромный автобус, который смирно остановился перед красным светофором. С тех пор предпочитал ездить на своем запорожце в качестве пассажира. Водил машину я, а иногда Кощеев. Из нашей компании Игорь самый молчаливый, и вид у него всегда мрачный. Наверное, поэтому от него девушки шарахаются. Я его знаю больше 2 лет и еще ни разу не видел ни с одной женщиной. Кто не знает Овчинникова, может подумать, что это скучный, неинтересный человек. На самом деле это не так. Когда Игорь в компании, он незаметен. Не то, что Глеб Кощеев, который всех заслоняет своей мощной фигурой и не умолкает ни на минуту. Игорь сидит где-нибудь в сторонке и смотрит из-под лобья то на одного, то на другого. Тот, кто ему понравился, удостаивается поощрительных взглядов. Кому он равнодушен, на того больше и не посмотрит ни разу. В незнакомой компании иногда за вечер он и десятком слов не обмолвится. Нюх у него на хороших и плохих людей поразительный. Бывает, встретится нам какой-нибудь веселый, обаятельный парень. Мы с Глебом в восторге, а Игорь коротко бросит. Типичный фанфарон. И точно, впоследствии так оно и окажется. Встретив интересного человека, Игорь оживляется, вступает в разговор и, случается, подарит этому человеку обаятельную улыбку. Улыбка преображает Игоря, он сразу становится мягким, добрым. Но, к сожалению, Овчинников редко улыбается. А кто не видел, как он улыбается, тот вообще не видел Игоря. А то, что он мрачный, такая уж у него профессия, не располагает к веселью. Он мало рассказывает о своей работе, но мы-то знаем, что это такое. Игорю иногда приходится анатомировать трупы, которые долгие месяцы пролежали на дне реки или в земле. Конечно, не только этим занимается Игорь, но остальное тонкости профессии. Когда Кощеев раскрывает рот, Игорю хочется уши заткнуть. Я вижу по его лицу. Глеб оглушает новостями, свежими анекдотами, историями о своих многочисленных любовных приключениях. Игорь как-то сказал Кощееву, что когда он появляется на пороге, такое впечатление, будто в окно влетела стая ворон. Глеб расхохотался и, достав блокнот, записал. Он имел привычку бесцеремонно записывать понравившиеся ему сравнения и меткие словечки. Даже те, которые срывались с его собственного языка. Такое тоже случалось. Блокнот у Кощеева был толстый, кожаный и красивая шариковая ручка. Впрочем, ручки он часто менял. Стоило кому-нибудь вытащить из кармана шариковую ручку, как Глеб налетал на него и, раскритиковав пух и прах, тут же предлагал поменяться. Когда Кощеев надоедал Игорю до чертиков, тот задавал Глебу на первый взгляд вполне невинный вопрос. «Как там в клубе собаководства кончился траур?» Или «Покойному Спанелю еще не воздвигли монумента?» Глеб сразу умолкал и начинал пыхтеть. За этим крылось вот что. В купе, в котором он ехал, сидели три охотника. На полу смирно лежала длинноухая спаниелька. У Глеба оказалось верхнее место. Он вежливо попросил охотников уступить ему одно нижнее, так как наверх ему трудно забраться. Шутка ли, больше центнера веса. Охотники не отнеслись к просьбе Кощеева с должным вниманием, и пришлось ему, кряхтя и отдуваясь, забираться на верхнюю полку. Под вечер, когда охотничьи рассказы были в самом разгаре, Глеб зашевелился на своей полке. Возможно, он просто хотел повернуться на другой бок. Но тут поезд стал резко тормозить, и Кощеев рухнул на пол, где безмятежно почивала высокопородистая спаниелька. Свидетели утверждают, что собака даже не пикнула. Смерть ее была легкой и мгновенной. Но это обстоятельство не смягчило охотников. На скандал сбежался весь вагон. Спаниелька оказалась чуть ли не гордостью советского охотничьего собаководства. У нее было столько медалей, что на выставках хозяин носил их на специальной подушечке, так как низкорослому псу это было не под силу. В общем, они заломили такую цену, что Глеб глаза вытаращил и стал яростно торговаться. Ударили по рукам на 50 рублях. 30 Кощеев каким-то непостижимым образом в поезде раздобыл, а 20 ему поверили в долг. Причем охотники пригрозили, что если в срок не отдаст деньги, то напишут про него в «Известия фельетон». Глеб парень с юмором, но почему-то не любил, когда ему напоминали про эту историю. Вечером после работы мы играем с Игорем в шахматы. Он сильный игрок, и мне приходится туго. Я уже две партии проиграл. Надо бы бросить, но проклятое упорство. Я уже вижу, что и эта партия уходит от меня. Мы сидим на бревнах у ветхого сарая. Ветер с реки треплет соломенные волосы Овчинникова. Он сосредоточен, лоб нахмурен. Думает. Чего тут думать? Я проиграл партию. Ну их к черту шахматы, сказал я. У тебя есть шанс. Деревянный дом, в котором Овчинников снимает комнату, стоит на берегу широкой. Два огромных клена заслонили фасад. Их ветви царапают белую трубу. Летом здесь рай. Прямо под окном плещется река, желтый пляж рядом, тут же под боком лодочной станции. Бери лодку и плыви куда хочешь. Запорожец стоит у сарая. Гаража нет, но это обстоятельство немало не тревожит Игоря. В гараж нужно загонять машину, а это чревато последствиями. Можно промахнуться и вмазать в косяк или вышибить заднюю стену. Нас пригласили поужинать хозяева Игоря, Калаушины. Хозяин еще крепкий старик с загорелой лысиной, рыбак. Он недавно вернулся с озера. Из приоткрытой двери доносится аппетитное шипение, жарятся свежие окуни. Я прокидываю на доске фигуры, бесполезное дело. «Упустил шанс», — говорит Игорь, спокойно собирая фигуры. «О каком же он шансе твердит? Куда ни пойди шах и шах, а через три хода мат». «У тебя есть что-нибудь кухе?» — спрашиваю я. «Тащим жребий», — говорит Игорь. «Не мог захватить оттуда». «Короткая спичка, проиграл», — говорит Игорь. В его кабинете в шкафу под замком стоит огромная бутыль со спиртом для нужд производства. И хранитель этой заветной бутыли — Игорь. Узнав про эту бутыль, мы с Кощеевым атаковали его, но безуспешно. У хранителя твердый характер, и мы давно махнули рукой на эту пузатую искусительницу. Жребий идти в магазин выпал Игорю. Это справедливо, я все-таки только что три партии проиграл в шахматы. Длинный, желтыми волосами, в сером пальто, Игорь зашагал по тропинке, чтобы через старый мост выйти на площадь, где большой гастроном. Как обычно, у очень высоких людей плечи у него немного ссутулины. Кепка почему-то засунута в карман. Он снял ее, как только снег стал таять. А вот зачем таскает в кармане, неизвестно. Я сижу на старом сосновом бревне. Пахнет смолой. Запоздало, вскакиваю. Так и есть. Прилип. На брюках будет пятно. Рассудив, что теперь терять нечего, снова усаживаюсь на бревно. Река течет в каких-то 10 шагах от меня. Широкая вспухла, вода все прибывает. Чего доброго из берегов выйдет? Зима в этом году была снежная. В мутных красноватых волнах мелькает белая щепа, иногда проплывает целая чурка. Измочаленные кусты, вырванные с корнем, цепляются за берега, не хотят плыть. Возвращается Игорь и присаживается рядом. Мимо нас по тропинке проходит девушка. Волосы русые, синее пальто расстегнуто. Ноги у девушки крепкие, в туфлях на низком каблуке. Мы провожаем ее взглядом. «Женился бы ты, просто так, — говорю я. Представляешь, приходишь с работы домой, а жена тебя встречает. Горячая от плиты, в фартуке, руки в муке, и румянец во всю щеку. А на плите жарится-парится всякая вкусная еда, запахи. Я даже сглотнул. Жена улыбается, подставляет тебе щечку, ты чмокаешь ее. Жалкое сюсюканье. — говорит Игорь. — Пообедал, лег на диван, ноги вытянул, а жена тебе уже несет свежую газету. — Вот шляпа, — говорит Игорь, — опять позабыл выписать науку и жизнь. Садится рядом, аппетитная такая, и рассказывает. — Как поругалась с соседкой, — перебивает Игорь, — тебе не хочется после обеда волноваться, и ты обещаешь устроить соседу скандал вечером. А потом с женой под ручку идешь в кино. На какое-нибудь милое семейство. Жена в восторге, а ты... Обычно вкусы жены и мужа совпадают, говорит Игорь. Ну и сиди на бревне, вечно голодный, нестиранный. Жди, когда добрые люди позовут на ужин. Погоди, говорит Игорь и прислушивается. Можешь зайти на кухню и посмотреть небольшую сценку из семейной жизни моих хозяев. Из приоткрытой двери явственно доносятся раздраженные голоса. Потом что-то падает на пол, и, зазвенев, выкатывается на крыльцо крышка от кастрюли. Распахивается дверь, и вслед за крышкой вылетает Павел Михайлович Калаушин. Лицо красное, волосы взъерошены. Увидев нас, он сразу приосанивается и, приглаживая пятерней ежик, степенно проходит мимо. «Далеко собрались, Павел Михайлович?» — спрашивает Игорь. «Жарко в доме», — отвечает Павел Михайлович. «Натопило, понимаешь, мать». «Проветритесь», — говорит Игорь. Я с трудом удерживаюсь от смеха, а Игорь даже глазом не моргнет. Павел Михайлович размеренным шагом удаляется. «Продолжай, я тебя слушаю», — говорит Игорь. «Да, на чем ты остановился? Итак, вы с любимой женой возвращаетесь из кино. Ну, тебя». «Моя хозяйка суровый человек», — говорит Игорь. «Пойдем, пожалуй, в столовую», — предлагаю я. «Посмотрю, не уха ли загремела на пол», — говорит Игорь, и сует мне в руки бутылку. Судя по всему, Игорь тоже побаивается хозяйку. Павел Михайлович, который мрачнее тучи прогуливается неподалеку, увидев нас, просиял. И тут на пороге появился Игорь. «Хозяйка приглашает всех к столу», — торжественно возвестил он. Поднимаясь на крыльцо, Павел Михайлович радостно сказал: «Анисья, у нас гости». Игорь улыбнулся и шепнул мне: «За что люблю старика, так это за оптимизм.